Глава 8. «И?» — с надеждой спрашиваю. «Сколько мы собрали?» «Ну, у нас по-прежнему не хватает». Камила понуро зарывается лицом в ладони. «Я вытрясла сленг пятерку, сказала, что у ее отца сейчас проблемы, и все, что она может себе позволить, это... Ну, знаешь, она на них 5 месяцев жила бы. Уже хорошо, что согласилась помочь». «Да, в Германии цены сильно различаются от России. На 3000 евро можно прожить месяц с целой семьей. И если перевести эти 150 на время проживания, это 4 года безбедной жизни, тем более если ты живешь один. Нам повезло, что Каролина дала основную сумму. Чувствую, если бы не она, видела бы я нас с сестрой уже на порноканалах, и не сидела бы я сейчас в ординаторской. Нам осталось 20 тысяч. Собирали, черт, эту сотню с копейками всей семьей. Я обзвонила абсолютно всех, кто живет за границей, а таких людей очень мало. И только одна близкая подруга из Лондона согласилась помочь, выдернула из своего кармана пока муж в командировке, и так. Мы насобирали больше половины. Но меня все равно что-то гложет. Рихтер скинул 20 тысяч, мне нужно всего 130. 110 мы уже нашли. Но меня душит. Я хотела собрать все, хоть это и невозможно. Кинуть ему в лицо и плюнуть, показать, доказать, поставить его на место. Но вместо этого... Сжимаю от злости кулаки, впиваюсь ногтями в кожу и стараюсь погасить обиду, разожженную внутри груди. Зубы скрипят только от одной мысли о нем, так и хочется подойти и ударить сильнее. Радует одно. Я не та, кто будет горевать из-за девственности. Порвалась и порвалась, вот проблема. Меня задевает другое, его отношение ко мне. Скинул 20-ку за девственность. Козёл. Платочком потёр, молодец. Виол, ты сейчас стол сломаешь? Я резко поднимаю разъяренный взгляд на тетю. Случайно, неосознанно. Сейчас перед глазами только та ледышка. И я сделаю все, чтобы он растаял. Поэтому хватаю телефон из сумки, ищу в недавних звонках знакомый номер, набираю его, терпеливо жду ответа. Сжимаю смартфон сильнее. Когда слышу насмешливый и победный тон, как только гудки прекращаются, вы все-таки решились, Виолочка. Опять сжимаю со скрипом зубы. Еще один мудак. Но если я схожу с ним на свидание, не нужно будет попрошайничать опять. Я доложу тебе 40 тысяч и эти, и все. Верну все Рихтеру. И мы распрощаемся раз и навсегда. Да, я согласна на ваше предложение. Вы прекрасно выглядите. Похотливый изучающий взгляд скользит по тонкой фигуре. Платье село на вас отлично, угадал с размером. Я не понимаю, как. Сидит, словно вторая кожа. И от этого хочу его снять. Вырядили как, черт знает кого. Черное платье в пол, с огромным разрезом на правом бедре. На тонких бретельках, которые оголяют плечи, ключицы и шею. Благо, грудь прикрыта, но мне все равно тошно. А чувствую я себя вообще хуже всех на свете. Как продажная какая-то, только бы избавиться от одного надоедливого немца. Поэтому, когда Шмидт протягивает мне свой локоть, подхожу к нему и обвиваю своей рукой. И пока мы идем в автомобиль, я все же его спрашиваю. Что мне нужно делать? Вряд ли он заплатит мне 40 тысяч за то, чтобы я просто постреляла глазками. Находись рядом со мной, это твоя единственная работа. Составь компанию старику. Не понимаю. Срывается с губ. «Виола». Он впервые называет меня не Виолочкой. Серьезно так еще. Просто следую единственному критерию. Оно несложное. Считай это прихоть старого деда. Как только мы закончим, я тебе заплачу. Не беспокойся. Мы знакомы с тобой не первый день. Твоя тетя меня знает. «Да я-то не волнуюсь», — опуская взгляд вниз. «Просто ничего не понимаю». «А тебе не нужно?» Открывает заднюю дверь автомобиля, помогая сесть в салон. «Считайте это моими личными заскоками». Он хлопает дверцы, обходит машину, садится в салон следом. И мы едем в неизвестность, потому что Шмидт даже не объясняет, а я не спрашиваю. Дорога занимает 30 минут. Мы останавливаемся у какого-то клуба. Точнее, нет, это не клуб. Когда оказываюсь на улице и держусь за ладонь Шмидта, рассматриваю известное в Мюнхене казино. То есть мы приехали поиграть? Так, ладно, у богатых свои причуды. Это единственное объяснение. Пошли. Немец берет меня под руку, ведет внутрь. Закусываю кончик языка, чтобы побороть неловкость и мимолетный страх. Все будет хорошо. Меня же не изнасилуют. Поздно. Рихтер уже сделал это. И вот опять, думаю о нем и хочу убить. Так, ладно, Виола, соберись. Никакого Рихтера сегодня. Отдохни, выпей. Забудь об этом ненормальном. Сегодня у тебя будут деньги, а завтра ты от него избавишься. Воодушевившись этими мыслями, перешагиваю порог казино. Пытаюсь расслабиться в тихой, но приятной музыке. Послушно иду за Шмидтом, который сворачивает из основного зала. Мы шагаем по темному коридору, который пугает меня не на шутку. «А...» — я все же спрашиваю. «Куда мы идем?» Сердце начинает биться быстрее. В голове не одна сцена, где меня убивают, насилуют, кидают на сиденье волком, не знаю. Мысли дурные. Я предчувствую такие, будто меня на оргию ведут. «Вип-зал», — отвечает равнодушно. «Мы уже пришли». В доказательство того Шмидт останавливается напротив двери, опускает ладонь на ручку и перед тем, как открыть дверь, слегка усмехается. Смотрит на меня озорным, искрящимся взглядом. «Вы когда-нибудь играли в 21, Виола?» Я киваю, но в то же время задаченно хмурюсь. «Кто не играл?» «Отлично!» — мужчина довольно улыбается. «Тогда, возможно, вам не будет так скучно?» Он открывает мне дверь, тут же обивает талию и пропускает меня внутрь. Заходит следом, все еще обжигая своими пальцами меня через ткань черного платья. Я натягиваю приветливую улыбку еще тогда, когда стою в коридоре. Но сейчас, когда вижу стол, заполненный знакомыми людьми, уголки губ сами опускаются вниз. Глаза слегка округляются от удивления, а губы переоткрываются в немом вопросе. Потому что там, за столом, сидит Кёллер, тот человек, из-за которого все это и началось. Бильярдный клуб, порно-студия и дальше. И еще один виновник. Того, кого я должна была отвлечь вместо ледышки. Как же он его назвал? Каспар? Пусть. Но это не самое плохое. Хотя о чем это я? Кёллер, Каспар и Рихтер. И все трое переводят на меня внимательные взгляды, которые сжигают. В один момент. Как чиркают спичкой боковую сторону. Пока я пытаюсь не провалиться сквозь пол и не выдать своего испуга. Потому что дверь за мной закрывается, перекрывая все пути для отступления и оставляя меня в компании шестерых мужчин.